Матерь Агни-йоги. Сознание растет медленно. Только целый ряд многолетних усилий может дать результат. Упорство, труд и несломимое устремление облегчают задачу. Все в духе. И рост сознания в духе. Осознание свойств духа расширяет сознание. Надо понять невозможность многих явлений на плане физическом и возможность их в духе. В воображении и мыслях возможно все, и все достижимо.